Она сидела на табурете, положив руки на колени, в позе терпеливого ожидания. Волосы ее видывали лучшие дни, отчего она и злилась. То и дело заправляла ухо за прядь. «Нельзя просто у корзины стоять», — обиженно заявил Дональд, попытавшись выманить меня из-под щита и без помехи забросить мяч. Он был готов разреветься от досады. «Мне нужно поговорить с папой о новом ребеночке», — сказала ему жена. «Однако ему было не до новых ребеночков. Ты же хочешь братика?» — спросила она. «Прямо сейчас нет», — ответил он. «Если игра тебя не радует, зачем играть?» — сказала ему жена. Той ночью она лежала в постели на спине, сцепив за головой руки. «Я очень тебя люблю», — сказала она, когда я, наконец, забрался под одеяло. «Но иногда с тобой так трудно». «А что я сделал?» — спросил я. «Сейчас я мог бы и уже не в первый раз все ей и сказать. Сказать, что почти решился на операцию и даже день назначил». «Что я сделал?» — повторил я. «Как-то сварливо, но мне хотелось знать это. Что ты сделал?» — отозвалась она так, точно я окончательно доказал ее правоту. «Я все время думаю о тебе», — сказал я. «И вижу, что это ты теряешь ко мне всякий интерес». Даже эти слова я воспринял как унижение. В такие минуты операция оказалась мне пустяковой, но надежной опорой. Она откашлялась, вытянула из-под головы руку, вытерла глаза. «Мне очень неприятно тебя огорчать», — сказал я. «А мне очень неприятно огорчаться», — сказала она. Только когда она говорила что-нибудь в этом роде, я и понимал, как важно для меня ее счастье. И как сотрясается вся постройка нашего счастья при каждом наносимом мне женой ударе. «Скажи ей», — велел я себе с таким напором, что испугался, вдруг она услышит меня. «Не хочу другого ребенка», — крикнул из своей комнаты Дональд. Филенчатые двери наших спален особого уединения не предоставляли. «Спи!» — крикнула в ответ его мать. Мы лежали, дожидаясь, когда он заснет. «Скажи ей, что передумал», — говорил я себе. «Скажи, что хочешь ребенка, хочешь сделать его сейчас. Докажи ей». Моя ладонь лежала на ее бедре, ее рука сжимала мне промежность, словно та, по крайней мере, была на ее стороне. «Тш-ш-ш», прошептала она и, протянув другую руку к моему лбу, отбросила упавшие волосы. Вставные сети обслуживают в основном рыбаки, которых подряжают семьи, владеющие лицензиями на лов и берущие в аренду прибрежные участки. А получить и то, и другое непросто. Во время лова семьи продают уловы работающим на побережье перекупщикам. Сезон с середины июня до конца июля. Мы промышляли у мыса Кофейный в Бристольском заливе. Постоянно там жили два человека. Белый парняга в 300 фунтов весом и выписанная им по почте молодая жена. Родом она была с Филиппин и, похоже, не могла понять, как это ее сюда занесло. Выговорить ее имя не удавалось никому. У ближайшего к мысу городка имелся даже телефонный справочник. Одна единственная мимеографированная страница с 32 именами и номерами. Дорожные знаки тут рисовали вручную, однако в городке наличествовали винный магазин, бакалейная лавка и взлетно-посадочная полоса повышенной прочности, способная, судя по ее виду, выдержать и 747-й. Крупные компании начинали прикидывать, насколько серьезные деньги могут принести перевозки больших партий быстро замороженного лосося. Мы ставили перпендикулярно берегу 50-футовые сети чуть южнее реки Чевычевой, пробковые поплавки сверху, свинцовые грузила внизу, а сборщики, вроде меня, плавали на надувных плотиках вдоль поплавков, поднимали кусок сети, вытаскивали из нее зацепившихся жабрами лососей и укладывали на плотик. Когда рыбы набиралось достаточно, мы отгребались к берегу, освобождали плот от улова, и все начиналось сначала. Каждый понимал, что делает, кроме меня. Если что-то шло наперекосяк, люди в такой воде тонули, несмотря на защитную экипировку. Освоить азы этого дела означало понять, что требуется настоящему рыбаку, а настоящие рыбаки обычно держат рот на замке. Я словно попал в страну глухонемых, которые обмениваются через мою голову миллионами сообщений. Кто-то мог прищуриться, глядя на меня, или смерить неодобрительным взглядом, и я отвечал ему тем же, и в конце концов кто-то еще мог сказать: «А вот это перебор». Возможность научиться понимать, что ты можешь путаться у людей под ногами, даже если им и без твоей помощи не обойтись, хорошая возможность. Как можно поступать так, если ты и впрямь сильно любишь ее? С определенной регулярностью спрашивал я себя, лежа в постели. Да, это вопрос, не правда ли? Такой была обычно следующая моя мысль. «Почему ты обвел кружком пятницу перед днем поминовения?» — спросила неделю назад жена, стоя перед нашим кухонным календарем. Со дня поминовения оставалось тогда 2 недели. Всей нашей большой семье предстояло собраться на пикник у Донна и Нилы. И когда настанет черед ежегодного волейбола, я, наверное, буду не в лучшей форме. Тебе вообще не нужны дети? «А жена?» — спросила она после нашей первой серьезной ссоры. Меня тогда зафрахтовали аж до Сухого залива. Я задержался там на пару лишних дней и никуда не звонил, даже в контору. Жена места себе не находила от тревоги, а после — от гнева. Я попросил ее позвонить мне перед вылетом, она не позвонила. Но я и решил: ладно, не хочешь разговаривать, дело твое, и отключил сотовый. А вот этого никто от меня не ожидал. В конторе подумывали, даже не пора ли спасателей вызывать. Дорис, девушка, которая сидит у нас на телефонах, и та сказала мне, когда я вернулся: «Не самый умный поступок, шеф». «В общем, я подумываю, не вернуться ли мне на работу», — сообщает мне сегодня жена. «Мы едим нечто, состряпанное ею на скорую руку, чтобы опробовать новый вок. Сегодня день у меня пустой. Работы, если не считать таковой возню с бумагами, до завтрашнего утра не предвидится. В контору я не спешу, и жена предлагает мне пообедать дома». Ополаскивая зелень, она отвлеклась на что-то, и каждая ложка, какую я отправляю в рот, напоминает мне давний день на пляже. Она, надо думать, тоже замечает, что в еде многовато песка. Такие штуки ей ненавистны даже пуще, чем мне. «Им все еще не хватает людей, чтобы управляться с интернетовскими счетами», — говорит жена. Лицо у нее такое, точно сегодня все валится из рук. «Вернуться?» — переспрашиваю я. «Ты соскучилась по работе?» «Не знаю, соскучилась ли», — отвечает она, и негромко добавляет несколько слов. «Но каких?» Расслышать мне из-за хруста песка на зубах не удается. Похоже, мое ответное молчание ее задевает. «Знаешь, если не будет ничего другого, если мы не заведем малыша, я поразмыслю об этом всерьез», — говорит жена. Она старается не отвести взгляд в сторону, словно хочет, чтобы я понял, разговоры об этом унижают не меня одного. Я вилкой вожу по тарелке шпинат, и она вилкой возит по тарелке шпинат. «Сдается мне, сначала нам нужно поговорить о нас», — говорю я наконец. И откладываю вилку, и она откладывает вилку. «Хорошо», — говорит жена. Затем поворачивает руки ладонями кверху и приподнимает брови, что-то вроде: «Вот она я». Как-то она пришла в 2 часа дня на летное поле, отыскала меня в ангаре, взяла за плечи, развернула и поцеловала, прижав к верстаку. Пока мы целовались, самолет, прогревавший двигатель в 2 ангарах от нас, успел вырулить на полосу и взлететь. Целовала она меня так, как, наверное, пьет найденную им воду человек, заблудившийся в пустыне. «Ты все еще относишься ко мне, как прежде?» — спрашиваю я. Она смотрит мне в лицо и осведомляется: «А как я относилась к тебе прежде?» Объяснить ей это сходу мне не по силам. Я представляю, как спрашиваю жалким голосом: «Помнишь, тогда в ангаре?» Она смотрит на меня, ожидая ответа. В последнее время ее взгляд приобрел новое выражение. Однажды в Кетчикане мы с одним моим пилотом увидели пьяного, который разлил на стойке бара 7 на 7 и локал его прямо из получившейся лужицы. Вот такими взглядами мы с пилотом и обменялись. Нелепый получается разговор, я тру глаза. «Тебя это как-то напрягает?» — интересуется она, и звучащее в ее голосе раздражение злит меня еще сильнее. «Нет, никак», — отвечаю я. Жена встает, кладет свою тарелку в мойку и уходит в подвал. Я слышу, как она роется в большой морозильной камере, отыскивая себе на десерт фруктовый лед. Звонит телефон, и я остаюсь сидеть. Включается автоответчик. Секретарша доктора Келвина напоминает мне, что я записан на пятницу. Автоответчик отключается, а добраться к нему до возвращения жены я не успеваю. Она разворачивает палочку фруктового льда, вставляет ее в рот, лед виноградный. «Не хочешь?» — спрашивает она. «Нет», — отвечаю я, кладу руки на стол и тут же снимаю. «Не знаю, куда их девать, мне кажется, они вот-вот оторвутся». «Вообще-то надо было раньше спросить», — говорит жена. Она тихо почмокивает, облизывая лед. Я отодвигаю тарелку. «К врачу собираешься?» — спрашивает жена. Снаружи, около нашей хижины, гадит чей-то крупный терьер. Туже сделает несколько шажков вперед. «Проклятье», — говорю я себе. Тоном человека, который возвращается домой, отрубив 12-часовую смену, и обнаруживает, что ему еще подъездную дорожку чистить придется. «А чем Мозер нехорош?» — осведомляется жена. «Мозер — это обычный наш врач». «Так это Мозер и был», — отвечаю я, — звонили от него. «Правда?» — произносит она. «Да, правда», — говорю я. «Поставь тарелку в мойку», — напоминает она. Я ставлю, ухожу в гостиную, валюсь на кушетку. «Медосмотр?» — спрашивает она из кухни. «Да, для летчиков», — отвечаю я. «Ей нужно лишь воспроизвести сообщение». Жена входит в гостиную уже без палочки льда, с потемневшими от него губами. С минуту стоит у кушетки, затем плюхается на нее. Наклоняется ко мне, смотрит в глаза и прижимается всем телом. Губы ее касаются моих, проникают и сразу открываются, но остаются так близко, что трудно сказать, соприкасаются наши рты или нет. «На моих остается их влага. Пойдем наверх», — шепчет она. «Пойдем, покажешь мне, что тебя беспокоит». Она кладет три пальца на мою уже напрягшуюся оснастку, введет ими вверх до живота. «Я так тебя люблю», — говорю я. «Вот это уже точно правда». «Пойдем, покажешь, как», — отвечает она. В тот вечер 1958-го подводный кабель связи, соединявший Анкоридж с Сиэтлом, вышел из строя. Нашедших в открытом море судах отмечались страшные удары по корпусу. В Кетчикане и Анкоридже люди выбегали из домов. В Джуна валились уличные фонари. Из книжных шкафов и буфетов вылетало их содержимое. Восточный берег залива разочарования поднялся над водой на 42 фута, и на камнях его на невозможной высоте различались мертвые морские желуди. В Якутате катавшийся на ялике почмейстер видел, как механик с консервного завода и его жена собирали землянику у маяка на песчаном мыске, и вдруг весь мысок поднялся вместе с маяком на воздух, а после ушел под воду, словно его в слив спустили. Почмейстер, каким-то чудом усидевший в ялике, поплавал потом среди водоворотов и сорных волн, но отыскал только женскую шляпу. «Знаешь, я ведь тоже пошла на жертвы», — говорит мне жена чуть позже. «Мы голые лежим на полу, только ноги наши еще остаются в кровати». У жены одна запуталась в простыне. «В комнате, кажется, мне стало как-то темнее, но я не знаю, погода ли переменилась, или мы провели здесь целую вечность. В одном нашем поцелуе мы потонули настолько, что когда он, наконец, прервался, нам пришлось пролежать целую минуту, отдыхая, держа друг дружку в объятиях, чтобы опомниться». «Это ты насчет того, что вышла за меня?» — спрашиваю я. Воздух понемногу высушивает нашу кожу, но она все еще остается липкой. «Это я насчет того, что вышла за тебя», — подтверждает она, и, высвободив ногу, перекатывается на меня. В самом начале, опуская меня на кровать, жена сказала, что перестала принимать таблетки, но готова будет лишь через пару недель. «А знаешь, почему я это делаю?» — спрашивает она. Бедра ее скользят по мне, губы тянутся к моему уху, потому что это потрясающе. Мы еще липнем друг к дружке, она смотрит мне в лицо так, что серьезнее некуда. «Я к тому, что ты же мясник», — говорит она и вставляет его в себя. Когда мы в следующий раз займемся этим, меня уже прооперируют, но, несмотря ни на что, я все еще чувствую фантастическую близость к ней. «Почему ты плачешь?» — шепчет она. И прижимается своими губами к моим. Около 20:00 вечера Хауэрт Улрич и его сынишка Сони вошли в залив Алитуя и встали на якорь у южного берега неподалеку от входа. Впоследствии он писал об этом. У их рыбацкой лодки был высокий нос, одна мачта и рулевая рубка величиной с будку биотуалета. Тишина стояла полнейшая, вода простиралась от берегов до берега, как лист стекла. Маленькие айсберги, казалось, застыли на месте. Чайки и крачки, обычно кружившие над островом Кенотаф, в середине залива сидели на берегу. Сони сказал, что они словно ждут чего-то. Перед закатом, часов около 10, отец уложил его спать. Едва и сам он опустился в трюм, лодку стало бросать из стороны в сторону и трясти. Успевший раздеться до нательного белья, Хауэрт выскочил на палубу и увидел, как окружающие горы встают на дыбы и сыплют обвалами. Высоко в воздух взлетали тучи снега и камней. По его словам, горы словно бы обстреливала артиллерия. Сони тоже поднялся на палубу в одной пижаме с узором серебряных долларов и завязанных рифовым узлом веревок. 90 миллионов тонн камня единым махом рухнули в бухту Гилберта. Звуковая волна, созданная их ударом о воду, бросила отца и сына на палубу. Чтобы покрыть 7 миль, отделявших бухту Гилберта от лодки, волне потребовалось 2,5 минуты. За это время отец Сони попытался поднять якорь, но не смог, якорь заклинило, и тогда он полностью стравил якорную цепь, натянул на сына спасательный жилет и сумел развернуть лодку носом к волне. Пройдя остров Кенотаф, она все-таки сохранила высоту в 100 с лишним футов и фронт в 2 мили шириной. Фронт этот был невероятно крут, и когда волна ударила по лодке, якорная цепь мгновенно лопнула и хлестнула по рубке, выбив ее окна. Лодка стрелой взлетела на гребне волны до высоты в 75 футов. Отцу и сыну казалось, что они поднимаются в лифте. Обоих вдавило спинами в рубку, откинуло назад, точно в креслах парикмахера. Почти отвесный передний склон волны был как зеленая стена, и она возносила их в небо. Они пронеслись высоко над южным берегом, под ними гибли 60-футовые деревья. Потом лодку перенесло через гребень волны, они оказались на заднем ее склоне, и уже откатная волна вынесла их, крутя на середину залива. Еще одной паре, Сонсоном, также удалось развернуться к волне, гребень их занес, точно доску для серфинга, на четверть мили в океан, а там надломился. Их катер опрокинулся через нос и пошел на дно. Им удалось отыскать среди плавучих обломков спасательную лодчонку и забраться в нее. Третья пара, Уэгнеры, устремилась к выходу из залива, и больше их никто не видел. Деревья толщиной в 4 фута просто смыло, вместе с верхним слоем почвы и всем остальным. На склонах обнажились подстилающие породы. Толстые стволы переломило на уровне земли. С деревьев, что остались вдоль линии сноса, напор воды слущил кору. Отец Сони в одном белье клацал зубами, а Сони, которого окатила с одного бока ледяная вода, попискивал точно лесная печуга. Солнце к этому времени уже село. По заливу гуляли во всех направлениях отливные волны и зыбь высотой в 20 футов, крутя и сталкивая одну с другой глыбы льда величиною с дом. Ободранные древесные стволы вертелись, сшибались и вставали точно палочки для игры в бирюльки на попа. Со склонов по обеим сторонам залива еще стекала вода. Запах был такой, точно отец с сыном лежали, уткнувшись носами в сырую землю, оставшуюся после выдранного с корнем дерева. Отец Сони говорил потом, что эти минуты, когда они поняли, что уцелели, но им предстоит еще выбираться из залива, уворачиваясь от всего, что носится вокруг в темноте, как в китайском бильярде, дались им труднее, чем сам полет на гребне волны. Через день-другой начали появляться геологи. Поначалу никто не верил, что волна могла быть такой высокой. Они полагали, что опустошения, учиненные ею вверху склонов, вызваны оползнями, но в конечном счете поверили. «Жена спит рядом, обвив меня руками, чтобы я не озяб. Мы так и лежим на полу, но теперь уже стемнело по-настоящему. Забирать Доналда из дома друзей, с детьми, которых он играл целый день, поздновато. А если они звонили нам, я их звонка не услышал. У одного моего преподавателя в колледже Святой Марии было обыкновение заканчивать каждое занятие 4-5 вопросами студентам, ответить на которые никто не мог. Курс его назывался «Философия жизни». Я получил у него 3. А если бы учился там сейчас, получил бы еще меньше. Сидел бы в аудитории, надеясь, что он меня не заметит, и стараясь не дать моей челюсти отвиснуть, когда он примется осыпать нас вопросами. Что заставляет нас рисковать тем, что нам дороже всего? Почему мы с такой охотой купаемся в роскоши безрассудства и разгильдяйства? Что понуждает нас столь азартно играть с огнем? Отец Сони стал на время знаменит, снабжал журналы вроде «Аляска Спортсмен» и «Ридерс Дайджест» статьями с заголовками типа «Моя ночь ужаса». Я как-то прочитал одну-другую Доналду, жена этого не одобрила. «А тебе они нравятся?» — спросил он у меня в тот вечер. Мать Сони ни в одной статье не упоминалась. Была она сумасшедшей, умерла. Развелась с мужем, или гордость запрещала ей появляться в его статьях, неизвестно. В одной он рассказывает, как в попыхах напялил на Сони через голову спасательный жилет, а после и думать о сыне забыл. В другой говорит что-то вроде «За минуту до того, как это произошло, я испытал такое одиночество, какого не знал никогда в жизни». Представляю себе, как Соня читает его статьи год или два спустя и думает: «Ну, спасибо, папочка». Представляю, как он потом смотрит на папочку, не знающего, что сын наблюдает за ним, и размышляет о том, что досталось ему и чего не досталось от отца. Представляю, как он пытается и не может понять, что тогда произошло между ними. Представляю, как годы спустя люди говорят о главной его черте: «Мальчишка-то вылитый отец». Я почти уверен, что итальянские сказки Итало Кальвино попались мне на глаза, когда я учился в аспирантуре. Как раз в то время меня наповал сразили его космикомические истории и незримые города. И помню, я купил итальянские сказки, как только их увидел, а это говорит о многом, поскольку то было издание в солидной твердой обложке, а я полагал тогда, что такие книги по карману только преподавателям, но никак не студентам. Последняя из 200 собранных им в книгу сказок называлась «Полезай в мешок», и многое множество его особенностей осело в моей памяти на долгие годы, и, быть может, самое привлекательное. Сам герой сказки, в начале ее более чем уверенный в своей никчемности, «А как я заработаю себе на хлеб, ведь я хромой?» Плачет он, когда в голодную пору отец отправляет его вместе с 11 здоровыми братьями странствовать по свету в поисках пропитания, а затем проникается не менее страстной благодарностью к фантастически доброй судьбе, пославшей ему фею, которая является ему как самая прекрасная девушка, какую только можно себе представить. Фея не только избавляет героя от хромоты, но и предлагает исполнить 2 его желания, и он просит дать ему мешок, в который попадало бы все, что он назовет, и дубинку, которая исполняла бы все, что он пожелает. И то, и другое позволяет ему многие годы делать добро и себе, и другим. «Вы думаете, он был счастлив?» — продолжает сказка. «Какое там?» И мы узнаем, что он тоскует по братьям, потерю которых мешок возместить не может. В нем оказываются только их кости. И по прекрасной фее. Уже стариком, ожидая ее на месте их первой встречи, он взамен встречается со смертью. Но волшебство феи и тут приходит ему на помощь. Смерть попадает в мешок, а фея предстает перед героем сказки и предлагает вернуть ему здоровье и молодость. Он не принимает ни того, не другой, а говорит фее, что увидел ее и теперь готов умереть. И словно мимоходом оставляет нам без каких-либо объяснений следующий парадокс. Фея значит для него так много, что он отказывается от возможности провести с ней больше времени. Она исчезает, и вновь появляется смерть, и уходит, захватив с собой его тело. Лодочные прогулки по заливу Литуя ни в коей мере не являются попыткой пересказать эту историю. Однако я написал лишь малую часть рассказа, когда все, чем мой герой обязан ее герою, заставило меня снова перечитать сказку. Я нашел в ней все, человека, пережившего беду, от которой никакая счастливая судьба избавить его не может, печаль, сквозящую во всех дарах этой счастливой судьбы, и даже почти такой же необъяснимый отказ. Джим Шепард.